Я чуть не подскочила. Окажись, это Либрис, я бы насторожилась, но ко мне вышел Харрис Твит. «Вы меня до полусмерти перепугали», — сказала я. «Извините», — улыбнулся он, — «так что вы тут делаете?» «Неладно что-то с суперсловом ТМ», — доверилась я ему. Твит окинул взглядом коридор и заговорил полушепотом. «Мне так тоже кажется, но я не уверен, в чем именно дело. По-моему, программа использует более быструю утилиту забывания, чем версия 8.3, так что читателю захочется почаще перечитывать книгу. Совет жанров заинтересован в увеличении частоты перечитывания опубликованных книг. Сражение с документалистикой разгорается все сильнее, но нам об этом не говорят». Что-то вроде этого я и подозревала. «А вы что обнаружили?» – спросил он. Я наклонилась поближе. «У суперслова ТМ читательная мощность рассчитана всего на 3 пользователей». «Боже мой!» – воскликнул Твит. «А еще что?» «Больше пока ничего. Я надеялась выяснить, что сказал перед смертью Ньюхен. Слова были ужасно перекорежены, но мне подумалось, что можно попробовать восстановить их смысл путем повторного искажения, если произнести их возле источника вируса». «Хорошая мысль», — сказал Твит, — «но надо себя беречь. Если слишком долго подвергаться воздействию очепяточного вируса, то можно заочепятиться необратимо». Он натянул пару словозащитных перчаток. «Садитесь и повторяйте слова Ньюхена», — велел он мне, устанавливая стул в метре от словарей. «Я стану убирать по одному оксфордскому словарю и посмотрим, что получится». «Водокан, спер снова, не в дверях», — произнесла я. Ответ убрал один словарь из груды, закрывавший вирус. «Видокень, спер славу, не дверям», — повторила я. «Кто еще об этом знает?» — спросил Харрис. «Если вы раскопали правду, то эта правда достаточно опасна, раз из-за нее убили 3. Мне не хочется об этом думать, но, похоже, в Беллетриции завелся крот». «Я никому в Беллетриции не Гаврила», — мрачно сказала я. «Видиган, спер слово, не в дверях». Харрис осторожно брал еще один словарь. Сквозь книги начал пробиваться слабый пурпурный свет. «Мы не знаем, кому можно доверять», — угрюмо сказал он. «Но кому-то вы об этом рассказали? Это важно. Мне надо знать». Он убрал еще один словарь. «Тведиган, спер слово, не дверь». У меня сердце ушло в пятки. «Тведиган, твит и ган». Я постаралась сохранить невинный вид и искоса зыркнула на него, пытаясь понять, слышал ли он меня. У меня имелись все основания опасаться. Он был рядом и держал в руках мощный источник вируса. Если он уберет слишком много словарей, я превращусь в какое-нибудь 4-е не то, и никто не будет знать, что со мной случилось. «Я могу написать, если то вам поможет», — сказала я, стараясь говорить непринужденно. «Почему бы вам просто не сказать?» — продолжал улыбаться он. «Кто это был? Кто-то из генератов в Кевершемских высотах?» «Я сказала глашатую». Улыбка исчезла с его лица. «Теперь я знаю, что вы врете». Мы уставились друг на друга. Твит был не дурак, он понял, что его раскрыли. «Твит и Ган», — произнесла я. Обратное искажение закончилось. «Суперслово ТМ. Не верь». Сказав, я тут же отскочила в сторону и очень вовремя. Твит вырвал снизу сразу 3 словаря, и антивирусная защита частично разрушилась. Я припала к земле, когда тяжелое свечение превратило госпитальную койку в гостеприимную сойку. Она захлопала крыльями и стала приглашать меня на обед в любой день и обязательно вместе с друзьями. Я бросилась на Твида, который уступал мне в проворстве, и мое произношение почти сразу же стало нормальным. «Ньюхен и Перкинс!» — кричала я, прижимая его к полу. «Кто еще? Хэвишем?» «Это неважно!» — крикнул он, когда я отняла у него пистолет и ткнула его носом в ковер. «Ошибаешься!» — гневно сказала я. «Ну, что не так с суперсловом ТМ?» «Все так!» — ответил он, пытаясь сохранить убедительный тон. «Правда, все нормально. Подумай минутку. С помощью суперслова ТМ будет очень легко контролировать книгомирье. А такие передовые и свободомыслящие потусторонники, как мы с тобой, смогут поднять вымысел на недосягаемую высоту». Я прижала его шею коленкой пожестче, и он взвизгнул. «А при чем тут Ган? Суперслово ТМ выгодно всем. И нам здесь, и издателям там. Это совершенная система».